повел его в мою сторону, к турнику. Тогда я понял, что братьев-разбойников назначили в разные команды, и что они играют друг против друга. Не добежав до ворот шагов пяти, Бойко рванулся вперед, крикнул и схватил по мячу так, что мяч чуть не распоролся. Вертясь волчком в воздухе, задевая траву, мяч пролетел в ворота и, скользнув мимо самых моих ног, подпрыгивая, покатился к часовому, а довольный Бойко, утирая пот с лица, крикнул растерявшемуся голкиперу: «Поймал зайца!» Картамышев ничего не ответил и, тяжело дыша, помчался в своих тяжелых кованых сапогах вдогонку за мячом к будке часового. Злой от того, что ему забили гол, Картамышев возвращался обратно к воротам шагом, опустив стриженную голову. Бойко, все не отходя от чужих ворот, подсмеивался: «А еще говорите, мы сильная команда, а у нас двух игроков не достает, и то голы вам забиваем». «Кто же вам мешает? Возьмите себе игроков еще», — хмуро ответил Картамышев. Все игроки, переминаясь с ноги на ногу, нетерпеливо ждали продолжения игры. «А где ж их возьмешь еще, игроков?» — сказал Бойко и оглянулся. Мне хотелось, чтобы он заметил меня, но Бойко безразлично скользнул по мне взглядом и, привстав на цыпочки, посмотрел в палисадник. Там, около здания, за кустами подстриженной сирени, читали газеты два курсанта. «Эгей, Бажура, идите в футбол играть!» — крикнул через весь двор Бойко. «Не хочу!» — донеслось из-за кустов. Я уже знал здесь некоторых курсантов, но попроситься в игру не решался, ведь я неплохо играю в футбол. «Ну, позови меня, позови!» Я прямо чуть не прыгал на месте от волнения, так мне хотелось сыграть. А главное, такая подходящая наступила минута, чтобы войти в игру. Но она сейчас пройдет, лишь только Картамышев зашнурует мяч. И я следил теперь, как голкипер заталкивал под кожу остаток сыромятного хвостика. Ну вот, хвостик спрятался под кожаной покрышкой. Все значит кончено. Картамышев приготовился и, уже подняв перед собой мяч, чтобы бросить его на ногу, искоса глянул на меня и остановился. «Слушай, капитан!» — крикнул Картамышев. «Возьми вот себе парня, пусть не скучает». Бойко медленно посмотрел на меня. Видно было, он колебался. Потом нехотя спросил: «Эй, хлопчик, умеешь играть?» «Умею, только не особенно», — ответил я дрожащим голосом, все еще не веря, что меня возьмут в игру. «Да мы все тут не особенно», — засмеялся Бойко и приказал строго: «Беги к воротам, бэком будешь, понял?» «Ну, еще бы не понять». И, задевая босыми ногами влажный подорожник, я помчался к полевому. Уже пошла игра, и мяч заухал у меня за спиной. Полевой стоял в воротах, наклонившись, и следил за мячом. «Я буду беком!» — крикнул я, подбегая. Полевой, не глядя, сказал: «Ладно, становись!» И продолжал смотреть на середину поля. Я встал перед воротами, поправил кепку и приготовился бить. Теперь я уже чувствовал себя здесь своим. Если я хорошо сыграю, меня будут брать в игру каждый вечер. Я буду по воскресеньям ходить с командой на широкое поле к провианским складам. Молодец, Бойко, что позвал меня сюда. Важно только играть хорошо, бить крепко, сильно. Хоть бы мяч сюда кто послал. Но игра по-прежнему шла на центре. А вот Бойко снова повел мяч к чужим воротам. Ему наперерез бросился бек в белых трусах и блестящих сапогах до колен. Бойко, обманывая бека, придержал мяч. Вот он бьет по воротам. Сейчас будет гол. Ах, черт! Голкипер Картамышев выручает команду. Он легко взял мяч на носок сапога, и мяч влетел вверх. Хорошая свечка. Мне бы, пожалуй, так не ударить. Я, задрав голову, следил за полетом мяча. Он падает вниз и сразу достается центру чужой картамышевской команды, Марущаку. Этот Марущак здорово играет. Видно, как мелькает между игроками его военная фуражка, красно-желтое с вогнутым лакированным козырьком –